Я предоставляю слово следующему выступающему, руководителю Уральского центра Геннадию Семеновичу Урину. Давайте поаплодируем ему. Пожалуйста. Вот Александр Евгеньевич как раз обрисовал картину и во многом облегчил мне мою задачу. Самый-то главный вопрос стоит, а как же нашу Россию, которая действительно находится под духовной оккупацией, когда многие очень смирились с этой некрасивой своей ролью, как же ее развернуть от сатаны к Богу? Некоторые вообще говорят, ну все, пропало, все, конец света неизбежен. Эксперимент, который Отец Небесный начал по созданию человечества, неудачным оказался. И вот сейчас, когда все рухнет, то потом начнется какой-то новый проект. Ложь это, недостойно это. Отец Небесный нас создал не просто биологическими существами, разумными, душевными и духовными. И это задача, которую перед нами Отец Небесный поставил. Как из этого примитивного состояния вернуться на путь к Отцу Небесному? Так вот, Он нам дал инструмент для такого вот возврата. Это честь. Честь как самостоятельная ценностная категория. А что это такое? В 90-х годах родился даже чуть ли не бренд. Честь – это пережиток, который мешает воину исполнять свой долг на поле боя. Вы вдумайтесь, какого уровня этот лозунг. Тут же был лозунг, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Все помнят? Все помнят. Так вот давайте, как же нам этим даром, который нам Отец Небесный дал, назвал честью, воспользоваться для того, чтобы развернуть нашу жизнь. Что такое честь? Честь – это способность к творчеству. Сама способность придумать то, чего раньше не было. Мы живем на севере, напоминаю. Обстоятельства внешние меняются ежедневно, иногда ежеминутно. Вчерашнее знание не работает. И как в сказке – выигрывает Иван-дурак, который знает, как пойти туда, не зная куда, принести то, не знаю что, под страхом смерти. Он это исполняет и побеждает, потому что он честен. И ему приходит та спасительная мысль от Отца Небесного на грани гибели. Четыре ипостаси у человека – тело, разум, душа и дух. Если человек поступился честью, а иногда мы встретим такое, а ты если честный, то где твои деньги? Наверное, все слышали здесь присутствующие в лицо это обвинение. Если человек потерял честь, если где-то по мелочи сподличил и не принес извинения, не покаялся в своей ошибке, Бог его перестает слышать. Вернее, слышать-то слышит, только не внимает его мольбам и просьбам. На уровне души человек способен к творчеству. Юноша увидел красивую девушку, у него сочинился стишок сама по себе. Девушка обратила на него внимание. Это мужчина, творческий мужчина, с которым можно создавать семью. А если по мелочи перед этим где-то сподличил, и не сочиняется стишок. Вот почему-то вчера сочинялся, а сегодня не сочиняется. И все, и девушка прошла мимо, семьи не будет. Уровень разума. Если человек потерял честь, он подписывает фундаментальные договора, клянется, но это никто не верит его клятвам, потому что он вчера кого-то обманул по мелочи. И все это, знаете, есть практическая вещь. Пушкин Александр Сергеевич нам показал капитанской дочке, как честь, проявленная в мелочах, спасает человека, определяет его судьбу. Прочитайте внимательно капитанскую дочку. Это учебник чести, инструмент для воспитания молодежи. Но некоторые не понимают, находясь внизу духовного развития, все эти разумные, тем более душевные, духовные вопросы. С ними приходится общаться на языке ему понятном, на уровне тела. Вообще эта тема, конечно, для России запретна в общих командах. Это тайна, таинство. Но здесь два слова скажу. Человек, потерявший честь, теряет способность к продолжению рода в самом прямом физиологическом смысле. И он это понимает не когда-нибудь, через несколько, он не в ближайшие часы это понимает, что сила ушла у него. И он не понимает, почему сила ушла, а вот сподличал несколько часов назад, получи. Всего 7% детей рождаются здоровыми. С точки зрения биологии, это необратимый крах популяции. А почему? А вот грязная вода, грязный воздух. Нет, потеря чести. Вот Александр Евгеньевич говорил о людях, которые принимают решение выпускать некачественные пары. Они зарабатывают большие деньги. Они же теряют честь, принимая это решение страшное. Посмотрите на судьбу их. Посмотрите на их семьи. Посмотрите на судьбу их детей. Вам все станет ясно. Вот где расплата к ним приходит. Так вот, а что теперь делать-то? Безнадега? Нет. Дело в том, что Отец Небесный нам подарил и способы восстановления чести, которая по неразумению, либо по молодости, либо по грубым ошибкам была потеряна. Все, наверное, знают дуэльный кодекс, которым пользовался Пушкин Александр Сергеевич. 29 дуэлей. Но обратите внимание, кровавая была 29-я, первая и единственная. Он пользовался при этом триэльным кодексом. Это создано по заданию Ливадии. Если дуэльный кодекс предполагает восстановление чести через кровь, но правила проведения поединка – это третья, четвертая часть дуэльного кодекса. Первые две части – это мирное восстановление чести. Кстати, если кто пользуется интернетом, запомните, отсутствует в сети интернет полные тексты настоящего дуэльного кодекса. Более того, некоторые статьи там изъяты, и туда вставлены провокационные статьи. Не пользуйтесь ни в коем случае дуэльным кодексом, почерпнутым из интернета. Это провокация. Так вот, но даже если дуэльный кодекс действует, вызывающий на дуэль, он ведь рискует получить пулю, да, потому что вызванный имеет право первого выстрела. И говорят, какие дуэли, так-то всех честных людей перестреляют, это ложь. У подлеца рука дрожит сильнее, чем у честного человека, это одно. Но даже если бесчестный человек выиграет эту дуэль, а вызов на дуэль что означает? Если человек оскорбленный чувствует себя, он ведь может в монастыре замолить, восстановить свою честь, но оскорбитель-то останется бесчестным. И у него может родиться нездоровый ребенок, а дети здорового честного человека будут кормить этого инвалида. Имеет ли право честный человек прощать бесчестие? Не имеет права. И поэтому он вызывает на дуэль, рискуя потерять жизнь свою. Но этим самым он говорит, я готов рискнуть своей жизнью ради восстановления чести моего оскорбителя. Это высшая степень самопожертвования, положить живот за други своя. Потому что это не враг, это друг, который ошибся, и надо восстановить его честь. Вот что говорит дуэльный кодекс. А что говорит триэльный кодекс, наш корневой? Оказывается, честь можно восстановить и мирным путем. И, собственно говоря, Пушкин Александр Сергеевич 28 своих дуэлей провел именно по триэльному принципу. Если в двух словах, очень просто. Человек чувствует себя оскорбленным, назначает двух советников и посылает вызов чести, и представляет двух своих друзей, и просит оскорбителя представить двух своих советников. Советники вчетвером собираются, идут к одному из спорящих, за круглым столом с огнем в центре, это принципиально, впятером собираются и выясняют, кто перед кем должен извиниться. С этим предложением четверо идут к другому спорящему, впятером садятся, обсуждают этот вопрос. Это недоразумение между спорящими. Рождается новое предложение, снова идут туда. Два-три таких вот перекрестных совещания. Процесс установился. Некоторые говорят, ой, так это слишком долго. Простите, судебные разборки на порядок дольше и бесперспективнее. Здесь же, в конце концов, если кто-то из обидчиков упирается, то, заметьте, не противная сторона ему говорит о том, что ты должен извиниться, потому что противную сторону никто не выслушивает. Его друзья, которых он назначил себе в помощники, они ему говорят, что ты должен извиниться и этим самым восстановить свою честь. Понимаете, в чем принципиальная разница? Когда лучшие друзья предлагают восстановить свою честь, договариваются, потом в присутствии старца, взаимно обоими уважаемые, всемером собираются и торжественно заключают творческий мир. И вчерашние враги становятся творческими друзьями. Вот путь из сегодняшнего падения к завтрашнему божественному пути. Это нам завещали предки. Пушкин Александр Сергеевич как раз вызывал на дуэль, когда он учился в лицее, своих соратников по мелочам. Он тренировал их, обучал этому. Часто спрашивают, а какие-то гениальные учителя были в лицее, что оттуда гениальные поэты, писатели выходили, инженеры, военные гениальные. Каким же объемом знаний обладали учителя? Нет, ничего не было. Они учили чести. И честный человек потом развивал свои творческие способности дальше. Вот чего завещал нам Пушкин. И когда по предложению Пушкина была реформа образования, уже после его гибели в 40-х годах 19-го столетия, когда крепостные мальчишки получили образование, связанное с честью, слово-то образование, это же не информация, это же образ Отца Небесного. Слушайте само звучание слова русского. И когда эти мальчишки 40-х годов 19-го столетия стали мужами, они сформировали то самое купеческое сословие, слово русского купца, письменные договора считались признаком дурного тона. Слово дал. Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли. Вот Россия где взлетела. Вот нам надо сейчас восстановить. И ничего не надо придумывать. Житие Пушкина Александра Сергеевича, все его вот эти, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот нам рекомендация. Спасемся. Обязательно спасемся. Благодарю.